«Отпусти меня!» Февраль 2020 года. «Ты должна это увидеть», — сказала я Джеки, открывая кассу. Я порылась в бумагах, но предсказание исчезло. Я описала Джеки то, что видела, но она только обеспокоенно посмотрела на меня. Я понятия не имела, что должна делать дальше. Ситуация напомнила мне высказывание Поллукса о совах. Если сова, когда вы ее не ждете, летит к вам или садится, скажем, на ваш забор, она словно говорит «приготовься». Подготовься к чему? Такого рода предупреждения могут свести с ума. Невозможно понять, как избежать чего-то, когда ты не знаешь чего. Я сперва подозревала, что кто-то в магазине устроил розыгрыш, но потом отказалась от этой идеи. Никто ведь не стал злорадствовать. Я даже подумала, что, возможно, странный текст напечатала, но потом забрала Луиза, которую обуревали дурные предчувствия всякий раз, когда она собиралась в книжный тур с новым романом. Я позвонила ей, чтобы все выяснить. «Это вы написали текст о гадании и оставили его в кассе». «Зачем мне это?» «Откуда мне знать?» Я нашла его и забеспокоилась, а потом текст исчез. «Беспокойство. Когда у меня возникает такое чувство, я переписываю завещание», — ответила Луиза. «Хочешь, оставлю книжный магазин тебе?» «Нет». Потом я спросила Луизу, когда она собирается уехать. 1 марта. «И да, я собираюсь переписать завещание». «Боже, Луиза, расслабьтесь. Сегодня 15 февраля. Что может случиться за пару недель?» — проговорила я. «Очень многое», — ответила она. Прежде чем отправиться в тур, Луиза читала отрывок из нового романа Плимутской конгрегационалистской церкви. Стоя за кафедрой и наблюдая за людьми, сидящими бок о бок в залитом светом пространстве. После чтения она обнимала их, пожимала руки, снова обнимала. Как всегда после выступления, она выглядела ошеломленной и взволнованной. Мы с Пенстемон продавали книги за столом в холле. Джеки испекла овсяного печенья со специями, чтобы создать праздничную атмосферу. Вино, сыр и крекеры ждали на другом столе. Рядом с Луизой сидели ее дочери. Они пытались удержать людей от общения с ней, просили не толпиться. Казалось, они одни были обеспокоены слухами о новом вирусе. Потом они заставили Луизу вымыть руки. Выйдя из церкви на холод, она бросила на меня пустой, встревоженный взгляд. «Вперед!» — скомандовала я, протягивая ей одно из печенья Джеки. Она улыбнулась печенью и откусила кусочек. Я попросила ее отправлять сообщение с каждой остановки. В день первой смерти от коронавируса в Соединенных Штатах она вылетела с упаковкой влажных салфеток от своей сестры, работающей врачом в Индейском совете здравоохранения Миннеаполиса. Луиза написала сообщение из Вашингтона, округ Колумбия. Чтения в политике и прозе, как обычно, прошли идеально с участием безумно умной публики. «Было сделано любопытное объявление», — написала она. «Автора руками не трогать». А на стойках отелей появились бутылочки с дезинфицирующим средством для рук. «Политика и проза» — независимый книжный магазин, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, на Коннектикут-авеню. Основан в 1984 году, и его авторские мероприятия привлекают известных участников. 5 марта. Сан-Антонио. 11 гробов с круизного лайнера. Говорят, не пустые. Половина гостей, поначалу пришедших на конференцию, откланялись. Ужин — шведский стол на открытом воздухе в патио «Ла Фонда». Я никогда не ела такой вкусной мексиканской еды, и я была в самой очаровательной компании. Однако у меня возникло странное ощущение, когда я оглядела залитый мягким светом внутренний дворик. Люди смеялись, когда ели вместе, Но все, казалось, происходило на старой фотографии. «Нам в магазине нужны дезинфицирующие средства. Не могли бы вы с Джеки их закупить?» 8 марта, Даллас. Вошла в пустой отель. Дежурный персонал в трансе. Все уставились на входные двери. Бармен и официантка смотрят футбольный матч. Они приносят еду, которую я не заказывала, потому что я их единственная клиентка. Еще одна безумно умная публика. И почему у меня на стене висит изображение гигантского висячего замка? Она прислала фотографию гигантского висячего замка. Я отправила ответное сообщение. «Пустой отель, стоит ли нам беспокоиться?» «Я протираю абсолютно все», — ответила Луиза. 9 марта, Хьюстон. Жизнерадостные люди на чтениях, приподнятое настроение, человек в очереди за книгой с мучительным кашлем. В лифте отеля парень с маленькой бородкой под нижней губой, кобура с кольтом 45-го калибра, женщина в красном дизайнерском бальном платье рядом с ним. Я хотела войти и узнать их историю, но ее юбки были огромными, и, возможно, все было очевидно. 11 марта, Лоуренс, штат Канзас. Известен рейдами Джона Брауна и первым случаем гриппа 1918 года на американской земле. Джон Браун, годы жизни с 1800 по 1859, американский аболиционист, один из первых белых аболиционистов, отстаивавших и практиковавших вооруженную борьбу как единственное средство преодолеть существование институтов рабства в США. Грипп 1918 года, испанский грипп, он же испанка, так называлась крупномасштабная эпидемия гриппа, начавшаяся в 1918 году и продлившаяся 18 месяцев. Для коренных жителей он известен благодаря университету индейских наций Хаскила, исторический университет коренных народов, в начале государственная школа-интернат. У каждого представителя племени есть кто-то, учившийся там или учащийся сейчас. Луиза была в восторге от чтений в Хаскеле. Это был кульминационный момент тура. Ее двоюродная бабушка получила образование в Хаскеле и преуспела в жизни. Ее дедушка сбежал оттуда, когда был ребенком. Он проделал обратный путь от Канзаса до Черепашьих гор в Северной Дакоте, рядом с канадской границей. «Интересно, как?» — написала она. Книга, которую она теперь рекламировала, была о ее деде, Патрике Гурно. Речь о книге Луизы Эрдрич «Ночной сторож». После чтений в кампусе в историческом спортзале, покрытом ручной росписью в стиле ар-деко, вдохновленной индейскими мотивами, после молитвенного костра, после знакомства с новой подругой Кэрри, библиотекаршей, после умных и веселых, невероятно красивых студентов и преподавателей, а также книг издательства Raven Books, Луиза проверила телефон. Там были сообщения от сестер и еще СМС от дочери, в которой говорилось: «Пожалуйста, вернись домой». Эти никогда прежде не употреблявшиеся слова напугали ее и заставили собраться в ту же ночь. На следующий день стало ясно, что в воздухе витает смерть.